Часть 30. Я не знаю, что нам принесет этот 19 век, который начался плохо, а продолжается еще хуже. Над Европой нависла тень реставрации. Все реформаторы, будь то якобинцы или бонапартисты, разбиты. Абсолютизм и иезуиты вновь торжествуют победу. Идеалы юности, светлые огни и надежды нашего 18 века. Все превратилось в пепель. Я поверяю свои мысли этой тетради, иначе я не смог бы выразить их. Я всегда был человеком уравновешенным, без особых порывов и причуд, добрым отцом семейства, дворянином по происхождению, приверженцем просвещения по образу мысли, послушным закону гражданином. Безудержные политические страсти никогда не волновали меня слишком сильно. Я надеюсь, что так будет и впредь. Но в глубине души какая тоска. Раньше все было иначе. Был жив мой брат. Я говорил себе, хватит того, что он обо всем думает, и мог с головой уйти в повседневную жизнь. Для меня знаком великих перемен был не приход австрийцев и русских, не присоединение к Пьемонту, не новые налоги, но то, что, открыв окно, я больше не вижу Казима, сидящего на ветке. Теперь, когда его не стало, мне кажется, я должен заниматься уймой всяких вещей – и философии, и политики, и истории. Я ломаю голову над отвлеченными вопросами, внимательно слежу за газетами, читаю книги, но не нахожу в них того, что хотел сказать Казима, того, что он охватывал своим могучим умом, но мог выразить не словами, а лишь живя так, как он жил. Только оставаясь самим собой, как оставался он до самой смерти, он мог что-то дать людям. Вспоминаю, как он занемог. Мы догадались об этом, потому что он перенес свою постель на большое ореховое дерево посреди площади. Прежде, подчиняясь своим инстинктам дикого животного, Казима тщательно скрывал место ночлега. Теперь же он испытывал потребность все время быть на виду у людей. У меня сжалось сердце. Я всегда думал, что ему не захочется умереть в одиночестве. Быть может, это первый признак. Мы послали к нему врача, который поднялся по приставной лестнице. Спустившись, он лишь состроил сокрушенную мину и развел руками. Тогда я сам залез наверх. «Казима», — начал я, — «тебе 65 лет. Как ты можешь дальше жить на деревьях? Ты уже сказал все, что хотел сказать, и мы поняли, какую силу духа ты проявил. Но ты сделал свое дело, теперь имеешь право слезть. Даже те, кто проводит всю жизнь в море, сходят на берег, когда приходит срок». «Какое там?» Он только махнул рукой, отвергая мои доводы. Разговаривать он уже почти не мог. Время от времени он подымался, закутанный в шерстяное одеяло, и садился на ветку немного погреться на солнышке. На верхушку дерева он уже не забирался. Старуха-крестьянка, святая женщина, наверняка одна из его прежних возлюбленных, присматривала за ним и приносила ему горячую еду. К стволу постоянно была прислонена лестница, потому что Казима поминутно нуждался в помощи, и приходилось часто подниматься к нему. К тому же мы не теряли надежды, что он вот-вот решится сойти на землю. Впрочем, надеялись все, кроме меня. Я-то знал, что он за человек. На площади у дерева, чтобы как-то развлечь его, постоянно собирались люди. Они болтали между собой, а изредка обращались с шуткой к нему, хотя знали, что у него уже нет охоты ни с кем разговаривать. Вскоре ему стало хуже. Мы взгромоздили на дерево кровать и сумели прочно установить ее. Казима охотно в нее улегся. Нам стало немного стыдно, что мы не догадались сделать этого раньше. Ведь, по правде говоря, брат отнюдь не отказывался от удобства, хотя жил на деревьях, всегда старался устроиться как можно лучше. Тотчас же мы поспешили создать ему и другие удобства, циновки, чтобы защитить его от ветра, балдахин, жаровню. Его состояние немного улучшилось. И мы установили между двух ветвей кресло. Теперь Казима просиживала в нем целые дни, закутавшись в одеяло. Но однажды утром мы не увидели его ни в кровати, ни в кресле. С бьющимся сердцем мы посмотрели наверх. В одной рубахе он влез на вершину дерева и уселся на самой высокой ветке. «Что ты там делаешь?» Казима не отвечал. Он почти закоченел. Казалось, он лишь чудом держится на ветке. Мы приготовили широкое полотнище из тех, в которые обычно собирают оливки, и поставили человек 20 держать его натянутым, ибо ожидали, что он вот-вот свалится. А пока что к нему отправился врач. Взобраться на самую верхушку было нелегко, пришлось связать две лестницы. Врач спустился и сказал: «Пошлите к нему священника». Мы заранее договорились, что к нему подымется некий Дон Перикли, его давний друг, священник, присягнувший Конституции во времена французов, входивший в масонскую ложу, когда это было еще разрешено священнослужителям, и лишь недавно, после долгих мытарств, вновь получивший от епископа свой приход. Он взобрался наверх вместе со служкой, взяв причастие и дарохранительницу. Там он оставался недолго. Они о чем-то поговорили с братом, и затем священник спустился на землю. «Дон Перикли, принял он причастие?» «Нет-нет, он сказал, что у него все хорошо». Больше нам ничего не удалось от него добиться. Люди, державшие полотно, устали. Казима сидел наверху и не шевелился. Подул юго-западный ветер, верхушка дерева легонько покачивалась, и мы были наготове. И тут в небе появился Монгольфьер. Какие-то английские воздухоплаватели совершали пробные полеты на воздушном шаре вдоль побережья. Шар был красивый, украшенный цветами и бахромой, и к нему на канатах была подвешена корзина из ивовых прутьев. В корзине двое офицеров в остроконечных треуголках и золотыми эполетами любовались в подзорную трубу видом расстилавшейся внизу зеленой долины. Они направили трубу на площадь, разглядывая человека на дереве, растянутое полотнище, толпу. Картина была довольно странная. Казима, подняв голову, внимательно наблюдал за летящим шаром. Внезапно порыв ветра подхватил шар и, кружая его, словно волчок, понес к морю. Воздухоплаватели, не потеряв присутствие духа, постарались, как видно, ослабить давление внутри шара и одновременно опустили якорь, стараясь зацепиться за что-нибудь. Подвешенный к длинному канату якорь, отливая серебром, плыл по небу, слегка отклонившись назад и повторяя сложные эволюции шара. Пролетел над площадью примерно на высоте орехового дерева, так что мы даже испугались, как бы он не задел Казима. Но мы даже представить себе не могли того, что произойдет сейчас на наших глазах. Умирающий Казима в тот самый миг, когда канат пролетал мимо, вдруг прыгнул с поистине юношеской ловкостью, с силой ухватился за него и, став ногами на якорь, сжался в комок. На миг шар замедлил свое движение, и мы увидели, как Казима, уносимый ветром, исчезает где-то в морской дали. Воздухоплаватели пересекли залив, и им удалось приземлиться на другом берегу. На канате покачивался один лишь якорь. Захваченные борьбой с ветром авиаторы ничего не заметили. Оставалось предположить, что умирающий старец сорвался, когда шар летел над заливом. Так исчез Казима, не доставив нам утешения увидеть, как он возвращается на землю, хотя бы мертвым. В фамильном склепе стоит в его память плита, а на ней высечены такие слова: «Казима Пьеваска де Ронда жил на деревьях, всегда любил землю, вознесся на небо». То и дело я отрываюсь от своих записей и подхожу к окну. Небо совсем открытое. И нам, старикам Амброза, привыкшим жить под зелеными сводами, больно глядеть в него. Кажется, что деревья не пережили кончины брата, или что людьми овладела страсть крушить все вокруг топором. К тому же растительность сильно изменилась. Нет больше вязов, дубов, падубов. Теперь растения Африки, Австралии, Южной и Северной Америки и Вест-Индии протянули сюда свои ветви и корни. Прежние могучие деревья отступили вверх, лишь на холмах растут оливы, лишь в горных лесах сосны и каштаны. Внизу весь берег теперь сплошная Австралия, красная от эвкалиптов и слоноподобная от фикусов, этих садовых растений, огромных и одиноких. Все остальное пространство занято негостеприимными деревьями пустыни, пальмами с их растрепанной гривой. Амброзы больше нет. Глядя на голое небо, я спрашиваю себя, существовала ли она когда-то. Это кружево ветвей и листьев, развилин, семян и чешуек. Это небо, видневшееся лишь неровными осколками. Быть может, они существовали только потому, что по деревьям проходил неслышный и невесомо мой брат? Быть может, то был лишь узор, вышитый в пустоте, подобно чернильному узору, которым я усердно украшал страницу за страницей? Узору, чья нить прерывается вычеркиваниями, возвратами, посаженными волнениями, кляксами, пятнами и пробелами, узору, который то рассыпается крупными знаками, округлыми, как вишневые косточки, то мельчится в крохотные, как маковые зерна, буковки, то становится извилистым, то разветвляется, то собирается сгустками фраз, сохраняющих очертания облаков и листьев, то останавливается, то вьется вновь и бежит, бежит, разматываясь, пока не вычертит последнюю безумную гроздь слов, мыслей, мечтаний и не придет к концу.